Я убежден, что не только верующие, но и неверующие знают, какое огромное и совсем особое место занимает в вере и в жизни Церкви почитание Марии, Матери Иисуса Христа. С самых древних времен церковное предание называет ее Божьей Матерью, Богородицей, Пречистой, Всесвятой. Одна из самых распространенных, чаще всего повторяемых церковных молитв величает ее честнейший Херувим и славнейший без сравнения Серафим. То есть указывает, что ей подобает большая честь, чем Херувимам, и что объята она неизмеримо большей славой, чем Серафимы, как называет Священное Писание ангелов. Нет в церкви службы, почти нет молитвы, в которой не упоминалось бы ее имя. И как не упомянуть и о том, что ничем иным не пронизано так все христианское искусство, как западное, так и восточное, как образом матери с божественным ребенком на руках. Этот образ видим мы сразу, входя в храм, на самом почетном месте, около царских врат иконостаса. Перед ним так привычно видеть море огней, горящих свечей. А если поднять взор выше, к апсиде над алтарем, как часто в православных храмах, можно увидеть образ Марии, стоящей в самом центре, являющей как бы сердце всего мира, и надпись над этим образом: «О тебе радуется благодатная всякая тварь». На одной только Руси существовало свыше 300 так называемых чтимых или чудотворных икон Божьей Матери, то есть икон, окруженных исключительным почитанием. К ней неиссякаемой волной неслись молитвы, хвала, радость, просьбы о помощи, совсем особая любовь. Но вот в наши дни многие, даже, как говорится теперь, интересующиеся религией, приходящие от безбожья к вере, задают вопрос о смысле этого почитания Матери Иисуса Христа. Оно для них не самоочевидно и даже как будто вызывает некие сомнения. Бог, Христос, это понятно. Но вот, не слишком ли много места отведено Марии? Не заслонил ли в народной религии образ ее сына? Не преувеличена ли это хвала, это любовь? О неверующих, о безбожниках, о тех, кто занят активным развенчанием религии, о них я не говорю. Для них весь культ, как они выражаются, культ матери, культ девы, одно сплошное суеверие, пережитки, остатки древних религий с их почитанием матери сырой земли и рождающих сил природы. Поэтому так нужно сейчас попытаться объяснить подлинный смысл, подлинное содержание, подлинную направленность этого издревле идущего церковного прославления той, кто сама про себя сказала, согласно евангельскому рассказу, «Себа отныне ублажат мя сироди». Я говорю «попытаться», потому что сделать это, дать такое объяснение нелегко. В одном из церковных песнопений, посвященных Деве Марии, сказано: «Яко одушевленному Божию кивоту, да никака же коснется рука скверных», что в вольном переводе с церковно-славянского значит: «Пусть не коснется нечистая рука одушевленного жилища Божия». Чем выше, чище, святее, прекраснее то, о чем хочешь говорить, тем труднее. И до конца, думается мне, невозможно выразить словами, что увидела, что осознала, что полюбила и что с такой радостью, с такой любовью прославляет в этом единственном образе церковное сознание всех времен. Есть, однако, еще одна причина, побуждающая преодолеть это чувство невозможности и попытаться, пусть только намеком, приблизительно, но поведать о месте Матери Иисусовой в нашей вере и в нашем христианском опыте. Причина эта новый интерес нашего мира, нашей цивилизации к женщине, к так называемой проблеме женщины. Что-то произошло в мире, что может быть непонятно самим тем, кто об этом говорит или даже кричит, но что поставило женщину в центр внимания и, больше того, сделало предметом страстных, подчас ожесточенных споров. В некоторых странах возникли целые движения, поставившие себе цель добиться женского освобождения. Положение женщины в мире, в обществе, вдруг стали осознавать как приниженную, женщину как рабу. С другой же стороны, психология и психоанализ, связанные с именем Фрейда, тоже в центре внимания поставили вопрос пола и половой жизни, а это значит семьи, брака, половой морали и так далее. Кажется, чего-то смутно ищет современность, и в этом искании запуталась. Освобождение женщины, освобождение пола, права женщины в обществе, отвержение столь многими в наши дни, сведение женщины к роли только жены, только матери. Все это, повторяю, требует от верующих, от нас, христиан, нашего свидетельства. И где же нам искать его в первую очередь, как не в образе той женщины, образом которой, любовью которой, преклонением перед которой наполнена наша вера, знание которой составляло и составляет подлинно небесную, чистую радость нашей жизни. О тебе радуется благодатная всякая тварь. Радуйся, ей уже радость воссияет. Так вот, о чем же и в чем эта радость? О чем это знание? Откуда это преклонение? Может быть, если слабыми, всегда недостаточными словами человеческими дать хотя бы немного почувствовать содержание и глубину почитания Божьей Матери, что-то прояснится и в той зловещей и злой путанице, в которой мы живем, в том духовном и нравственном тупике, в который мы зашли. Итак, эту серию наших бесед мы посвятим почитанию Божьей Матери, конечно, в первую очередь в православном церковном предании. Но почитание это, как я уже сказал, не ограничено только христианским Востоком. Оно занимает огромное место всюду, где есть христиане. И вот об этом почитании, вернее, об его смысле для нас сегодня, мы и попытаемся с вами говорить в следующих беседах.